Мне нравилось, что меня называют его женой, нравилось говорить, что Лонден мой муж. Почему-то меня это трогало. Точно такое же ощущение я испытывала, глядя на свое обручальное кольцо. Говорят, к этому привыкаешь. Но я надеялась, что со мной такого не произойдет. Мне казалось, что как шпинат и оперу замужество полюбить невозможно. Мнение об опере у меня изменилось в 9 лет. Отец взял меня на премьеру «Мадам Баттерфляй» в Бреши в 1904 году. После представления папа готовил, а Пуччини развлекал меня смешными историями и оставил автограф в моем альбоме. С того дня я горячая поклонница оперы.